Добрый день, мы на «Авроре» в студии, рады, Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами русский философ профессор Александр Гелевич Дугин. Добрый день, Александр Гелевич. Добрый день. Мы с вами ведем цикл бесед о русской политической философии. Рассмотрели философию 19-го, рассмотрели философию начала 20 века. Подходим к национал-большевикам. Давайте посмотрим на них повнимательнее сегодня. Да, на самом деле это, пожалуй, последняя лекция, посвященная русской политической философии. И завершающую, наверное, следующую беседу я предлагаю посвятить обзору всего того, что мы изложили в предыдущих. Но наша картина, наша карта русской политической философии без национал-большевиков будет неполной. Сразу хочу сказать, что при всем стремлении возродить этот взгляд, привлечь к нему внимание в 90-е годы, конечно, к тому, что сегодня называется национал-большевиками, это никакого вообще отношения не имеет. Поэтому сразу давайте мы будем говорить сегодня об Устрялове, о сменовеховстве, не касаясь национал-большевизма так называемого 90-х годов, и особенно вот такого позднего, когда Лимонов вообще камня на камне об этом не оставил, это уже просто превратив какую-то совершенно в полную такую несвязанную дрянь, особенно через союз с либералами, и соответственно, просто испортил прекрасное начинание и извратил, пустил под нож целое поколение прекрасной революционной, русско-ориентированной молодежи. Это огромная трагедия, на мой взгляд, именно такое вырождение попытки восстановить национал-большевизм. Поэтому мы говорим о русской политической философии, а не каком-то дрянном симулякре. Итак, среди русской политической философии, пожалуй, наряду с народниками, наряду с национал-либералами, наряду с радикальными националистическими западниками, которых мы рассматривали, революционными демократами, наряду с эсерами, было еще такое движение национал-большевизм. Оно очень интересное, потому что оно не аутентично вызрело на русской почве, а оно представляло собой, отчасти как и русское евразийство, реакцию русской эмиграции, причем консервативной, белой, традиционалистской, можно сказать, части этой эмиграции, монархической, глубоко патриотической, национальной эмиграции на то, что происходит в России большевиков. То есть, на самом деле, национал-большевизм великолепно изученный Михаилом Огурским. Я много раз рекомендовал эту книгу, которая у нас называется «Национал-большевизм», в переводе еще в МКПРС издали в эмиграции эту книгу, но полный текст называется «Third Rome», «Третий Рим». И там эта книга в два раза больше, она написана Огурским на таком упрощенном английском, на кайне английском, очень легко читается, и именно эта книга «Third Rome» является фундаментальным введением в национал-большевизм. Михаил Огурский, диссидент, израильский и русский политолог и философ, написал великолепную работу, посвященную национал-большевизму, его корням, его истокам. И, на мой взгляд, без нее вообще совершенно некорректно осмыслять русскую политическую действительность. Так вот, национал-большевизм, великолепно описанный Огурским, он складывается, он не вырастает на русской почве. Это попытка национально осмыслить или осмыслить в русской системе координат совершенно не русское политическое мировоззрение, которым являлся марксизм. Вот марксизм мы сознательно исключали до этого, хотя он возник еще и в XIX веке, но он постулировал себя, в отличие и от эсеров, и от анархистов, и от западников, и, конечно, от славянофилов или монархистов, он постулировал себя и выдавал себя как нечто изначально интернациональное. То есть в марксизме нету привязки, не было никакой привязки к народу, не было никакой привязки к России, Россия рассматривалась как некоторая обычная территория для осуществления мировой революции. И вот слова Маяковского «без России и Латвии жить в едином человечьем общежитии» – вот это и была программа, национальная программа большевиков. Не должно быть нации, не должно быть России, не должно быть никакой самобытности, не должно быть никакой традиции, не должно быть никакого, в конце концов, языка, а надо было создать особый такой интернациональный пролетарский мировой язык. И тот факт, что революция победила в России, это историческая случайность. Она должна была бы победить в Германии, более развитой, более индустриальной, или в других странах Европы, в Англии. Победила она случайно в России. Но это историческая случайность, государственная революция, осмысленная Лениным, там, мол, как некий исторический шанс. Вот где для большевиков или для коммунистов, марксистов откроется шанс, вот там и надо побеждать, захватывать власть, а дальше экспортировать революцию. То есть в большевизме изначально отсутствовало что бы либо то национальное. То есть это была интернационалистская, совершенно западническая. Западническая не та западническая, как мы рассмотрели там, русских западников, русских националистов-западников, а это совершенно именно такая антинациональная западническая модель, которая заведомо исключала какой бы то ни был национальный контекст. Вот так мыслили себя марксистские кружки, так мыслили себя большевики, и чем более они были большевиками, чем менее были меньшевиками, тоже те же самые социал-демократы, тем больше они были исключительно интернационально ориентированы, отвергая любое заигрывание с крестьянами, с традицией, с религиозностью. И здесь не надо заблуждаться. Русский коммунизм, российский марксизм и русский большевизм были явлениями глубоко антирусскими, просто такими истерически антирусскими. Русская революция представляла собой по замыслу и по содержанию, по догмату некое стремление уничтожить все русское, что только может быть. Народ, государство, церковь, традицию, религию, язык, нравственность. То есть это было на самом деле вот такой русский апокалипсис. И конец русскому, на место русского приходит интернациональное, приходит пролетарское. Пролетариата не было, буржуазия была в зародыше, и вот этот несуществующий пролетариат должен был подавить зародовшую буржуазию и под эгидой полных каких-то совершенно маргинальных, кучки маргинальных таких маньяков, которые представляли собой руководство, там Ленин, Троцкий и все руководство ВКПБ, все вот это вот просто недоразумение, такой плевок в русскую историю должно было захватить власть и потом мгновенно же, немедленно разрушить Россию и перейти к глобальной мировой революции, потому что Россия не имела никакого значения. Вот какова была именно политическая философия марксизма, адаптированная в русских марксистских кружках к российской действительности. То есть в этой... Почему мы не говорим, например, о большевизме как русской политической философии? Потому что она не была русской. Это была политическая философия, да, но она была не, совершенно не русской, антирусской, жесткой. Любое там, как в Климе Сенгене Горький исследует русские всякие версии русской политической и общественной мысли, там, где доходил до большевиков, там на этом русское заканчивалось. Все. Русское было где угодно, на всем спектре. Там даже у либералов, которые были западниками, даже у них было русское, но только не было русского у большевиков. Поэтому национал-большевизм представляет собой пограничное явление. То есть вот когда большевики победили, когда большевики захватили власть и принялись осуществлять в ходе гражданской войны свою повестку уничтожения России под корень со всеми ее традиционными устоями, классами, уничтожение крестьянства через продразверстки, уничтожение дворянства через вырезание элиты, аристократии, уничтожение церквей, уничтожение церковного класса, просто вот уничтожение языка, некоторые даже там проводились на каком-то скомканном Новой Язе мероприятия. Вот то, что было смыслом раннего большевизма именно после 17-го года, как раз «Аврора», вот это был выстрел по России. По России во всех ее измерениях, во всех ее версиях. Выстрел, нанесенный группкой таких вот совершенно подлейших отщепенцев, Но у них была политическая философия. Она была направлена против России, поэтому она не могла быть русской. Это был русский суицид, идеология русского нигилизма. То есть не то, что русского, а просто нигилизма по отношению ко всему русскому. Не случайно русских там среди большевиков было раз-два и обчелся. В основном были представители разных маргинальных этносов, которые, получив возможность участвовать в политической жизни, просто принялись с ненавистью и с такой сладострастием уничтожать все русское. Вот что такое большевизм, если так на него просто вот посмотреть, как таковой. И вдруг вот на этом фоне, на фоне этого такого кровавого безумия таких заезжих большевичков, которые просто были такими могильщиками великой цивилизации, культуры, всей русской мысли, вот возникает такая ситуация, что из-за эмиграции такие убежденные сторонники монархизма, русского патриотизма, Великой империи, русской традиции, русской идентичности, как Устрялов, например, или даже отчасти Савицкий, к примеру, среди евразийцев, вдруг они начинают замечать, что вот вопреки своим декларациям, вопреки своей антирусской сущности, вопреки своим антирусским теориям и антирусским практикам, практикам геноцида русского народа, которым занимались большевики, вопреки этому, вопреки вот, ну, казалось бы, всему, что-то русское, несмотря ни на что, прорастает и сквозь этот большевистский режим. И чем дальше, тем больше. И вот интересно, мы говорили в прошлой беседе, что Савицкий еще в эпоху гражданской войны предрек поразительную, парадоксальную для белого интеллектуала, для белого воина фразу, что если большевики победят, они сохранят территорию Российской империи, они начнут с Западом, нашим главным цивилизационным противником, историческое противостояние, и они унаследуют евразийскую миссию. Это совершенно немыслимая вещь. Ну, как это фактически звучало приблизительно так, что советский генерал, например, говорит, вот если Гитлер победит, то он будет лучшим правителем России. Такие были. Власов, Краснов были, конечно, но все равно звучит, согласитесь, парадоксально. Для белого офицера говорит, что не то, что желать победы красным, он не желал им победы. Он боролся, чтобы ее этой победы не наступила. Но когда, если, он говорил, если все же они победят, так вот они за нас сделают ту миссию, которую мы должны были бы сделать, и сохранить единство этой территории, единство этой цивилизации. Таким образом, вот это пророчество политическое Савицкого наряду с замечанием Устрялова, который жил в Харбине, то есть за пределами России на Востоке, это пришло к совершенно парадоксальной идее. Попытки переосмыслить антирусское явление русской революции через русскую политическую философию. Вот это и есть, собственно, столбольшизм. То есть найти в антирусском русское, найти в большевизме, который представил собой конец России, финис Руссия, найти начало новой России, найти некоторое народное измерение, русское народное глубинное измерение, и обнаружить его, описать его, поддержать его, потому что национал-большевизм, особенно смена век Устрялова, как раз к этому и призывала, к поддержке большевистской России со стороны антибольшевистского белого национального патриотического дела. Собственно говоря, вот это было совершенно уникальным. Это подхватил, кстати, Троцкий для формирования Красной Армии, когда он предложил белым офицерам перейти на сторону красных. Это описывает Булгаков довольно подробно, вот этот феномен, когда белые офицеры стали различать в этих экстремистах, абсолютно маниакальных экстремистах, большевиках, убийцах и террористах, стали замечать русское начало и переходить на сторону большевиков во имя строительства новой Красной империи. Вот это удивительный поворот, совершенно неожиданный, и никак в идеологии большевиков, кроме как из-за отрицания капитализма, это не проявлялось. Так вот, Устрялов в своих «Сменах век», он как раз и говорит, то, что произошло в России, нам кажется, как переворот антирусский, западнический, а на самом деле это глубинная воля русского народа, который восстал против засилья как раз антирусской позднеромановской или романовской идеологии. Смотрите, какой диалектический поворот. Фактически Устрялов хочет сказать, что под видом большевистской революции и под маской антирусской марксистской догматики скрывается чаяние русских народных масс. То есть на самом деле это эсеровская победа. То есть победили скорее идеологии эсеров. Русские народные массы. Это во многом смысле, в каком-то смысле даже парадоксально, триумф славянофилов, народности, только без религии, без государственности. Вместо религии была религия справедливости, эсхатологическая, мессианская религия равенства, которая, кстати, была характерна для некоторых радикальных русских сект. Для хлыстов, для скопцов и тех всех, которые поддерживал тот же Лев Толстой. И одновременно началось строительство Великой Империи, то есть и государственность. И вот в каком-то смысле стала создаваться, особенно при Сталине, стала очевидно, красная монархия. То есть мессианская, такая сектантская псевдохристианская религия, которая стала на место православия. Красная монархия во главе с великим вождем и культом личности заменила традиционную монархию, и народ, который был выпущен из-под власти прозападной элиты, принял участие в государственном строительстве. Это, конечно, был невероятный поворот, и национал-большевизм попытался рассмотреть этот поворот как некоторое перерождение большевизма, перерождение антирусской идеологии и политической философии в русскую политическую философию. Это, собственно говоря, и здесь Устрялов, он не пошел до конца, он вернулся в Россию и в 1937 году был расстрелян. Ну, это, в общем, закономерно, но, как и, кстати, Корсавин, который был тоже левый евразиец, и тоже здесь был расстрелян. Это, собственно говоря, означает, что при всей справедливости некоторых замечаний это была лишь наполовину верная оценка. То есть был национальный элемент в советском строительстве, был национальный элемент, безусловно, в феномене русской революции и в дальнейших этапах. И в этом национал-большевики глубоко правы, и без этого вообще всей советской истории не было бы. Но они правы лишь наполовину. Был да не до конца, был да не совсем. И тем не менее нас интересует именно это. Национал-большевизм как приглашение осмыслить антирусский большевистский переворот русофобов, убийц и террористов, которые стремились уничтожить все русское. Перерождение этого режима в национальном ключе, прямо начиная даже не только со Сталина, начиная и с Троцкого, который предлагает попутчикам и спецам присоединиться к революции, и создает Красную Армию, где огромное количество, там, значительное число, там, есть, спорят, от 30 до 50, там, 70% бывших белых офицеров там принимали участие. Сразу это было создать полноценную армию чрезвычайно трудно, только и на рабочих, которых не было, или на крестьян. Естественно, это были так или иначе солдаты и офицеры тоже, потому что офицерский-то корпус был весь, строго говоря, монархический. И поэтому с самого начала большевистской революции к Устрялову и к этим национал-большевикам, находящимся за пределом большевистской России, правительство большевиков начинает прислушиваться, начинает их определенным образом, их тезисы использовать для своих прагматических целей, называя их попутчиками. И, в принципе, НЭП построен именно на этом. Для Устрялова НЭП это было, ну, как бы кульминация правоты национал-большевизма. Вот, смотрите, все-таки прекратили большевики истреблять крестьянство, немножко приостановили гонения на церковь или подмену ее так называемой живой церковью, которая была совсем уже таким просто концом, разрушением всех церковных оснований, и стали строить государство. И самое главное, вот это для евразийцев и национал-большевиков было принципиально, и не пошли на поклон Западу. То есть постепенно, начав, особенно когда Сталин объявил о строительстве социализма в одной стране, вот это было уже догматическое признание правоты национал-большевиков. Устрялов аплодировал Сталину, а его противники в ЦК как раз укоряли Сталина, пока еще можно было кого-то его укорять открыто, критиковали, укоряя в том, что он послушал Устрялова, что он национал-большевик теперь. Но недолго укоряли, их быстро унесли, и их, и всех, кто хоть как отдаленно имел отношение. Но и Сталин опять сказал, что вот он и есть настоящий такой марксист и ленинец, а все остальные правые и левые уклонисты, но на самом деле, если так, за пределами этой уже такой жесточайшей диктаторской пропаганды выйти, просто посмотреть чуть более возвышенно, конечно, Сталин, определенные элементы национал-большевистской мировоззрения принял. Но тоже не до конца. А в чем-то он оставался последовательным марксистом, сторонником пролетариата и воплотил идею Троцкого об уничтожении крестьянства в эпоху индустриализации и колхозов. Поэтому на самом деле национал-большевизм интересен как сам проект русского прочтения советского периода. Именно прочтение. Не то, что оправдание апологии, или не то, чтобы, там, скажем, критики советского режима, а тем более уж не защиты его. Это национал-большевизм, это именно понимание, это о нашем отношении к нашей же истории. Это предложение увидеть в антирусском формальном дискурсе политического большевистского советского режима, который до последнего оставался, до 91 года оставался русофобским, антирусским, жесточайшим образом интернационалистским и марксистским по своей догматике. Вот прям до последнего издыхания. Горбачев даже как-то до сих пор пытается что-то такое вот так, марксистско-троцкистское, уже там уже помешанное с либерализмом, что-то такое старчески выдавить из себя. То есть так до конца, от начала до конца, с 17 по 91 год, национал-большевизм никогда, ни в один момент официально советской властью не был признан. Им пользовались, его как-то так или иначе интегрировали, на него иногда опирались и Троцкий, и Сталин, и позднее. Но всегда в завуалированной форме, всегда говорили, нет, этого нету, никакого национального здесь не существует. И вот судьба устряла, показывает. При этом сам Устрялов поразительно рассказывает мистическое понимание национал-большевизма. Он говорит, вот я когда приехал в 20-е годы в Советскую Россию из эмиграции, обратите внимание, я купил у Кремля яблок. И вот вкус этих яблок, он для меня был как вот просто нечто божественное, вот как святое. То есть вот как для Есенина Россия была чем? Вот просто святостью. То есть это в этом яблоке, в этом вкусе яблока, купленного у торговок у Кремля, в нем открылась глубинная, неуничтожимая и вечная Россия, которая гораздо больше здесь, несмотря на зверство и ужас большевистских репрессий, чем где-то там. То есть Россия только в одном месте находится, и лучше быть вместе с Россией в аду, чтобы только яблоко это вот иметь возможность укусить, чем быть там где-то вне России, где бы то ни было. Вот это глубочайший трагизм, аморфати в каком-то смысле, такой трагический менш, трагическая судьба русских национал-большевиков, которые говорили, да, Россия – это ад, да, большевики – это бесы, но Россия-то святая, и даже под властью бесов, и внутри вот этого адского красного террора мы все равно находимся на своей земле со своим народом. Это очень глубоко парадоксальное, трагическое мировоззрение на самом большевизм, которое оправдывает абсолютное зло, сатанизм, атеизм, материализм, интернационализм, эгалитаризм, репрессии, оправдывает просто потому, что это русское. Вот это, конечно, удивительная вещь. И на самом деле вот без этого парадоксального измерения, без этого трагического измерения, без этой некоторой жертвенной диалектики, кенотической диалектики, если использовать греческий термин, кеносис, то есть нисхождение в ноль. То есть люди были, национал-большевики, это не те, которые хотят примазаться к господствующим большевикам, они хотят быть убитыми, как Флоренский или Есенин. Они хотят быть расстрелянными в России, они хотят страдать, ничего не получить, они хотят отдать последнее, лишь бы с русскими, лишь бы в России. Представляете, это фактически некая церковь России. которые они оказываются верными вопреки всему. То есть не благодаря большевикам, а вопреки. И вот это вопреки и есть смысл национал-большевизма, то есть поддерживая фактически, ну, можно сказать, любой режим в России, любой ужас, который здесь может произойти, потому что это русское. В этом есть, конечно, просто глубочайшее фундаментальное выражение русской мистики, обращенные к политической философии. Это не законченная политическая философия, это скорее настрой, это скорее некоторое состояние русского экзальтированного духа, для которого выше России вообще ничего нет. Ну, и Есенина слова замечательные, когда он говорит, я скажу, не надо, если скажет рай, рать святая, брось ты Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, не надо рая, дайте родину мою. Вот это... Это богохульство, это сатанизм, но это национальный сатанизм, русский национальный сатанизм. И поскольку это сатанизм – это плохо, а поскольку это русский – это хорошо. Мне вспоминается Лешковский с его знаменитой песней. Говорит, вчера мы хоронили двух марксистов, мы их не укрывали кумачом. Говорит, его расстреливают, а он, говорит, Сталин – голова. Ну, в этом и есть, но это уже там было и со стороны, кстати, большевиков были такие, и Зиновьев тоже, как бы сказать, умирал, клал Израиль, провозглашая, да здравствует Израиль, с одной стороны, вспомнив о своей религиозной аутентичности, идентичности, а с другой стороны, как бы говоря, что меня расстреливают за дело. То есть такую форму некоторого специфического ультрарадикального мученичества за идею мы можем видеть не только у нас, у большевиков, а у людей и другой ориентации в большевизме, на самом деле. Это тоже сложный феномен. Но вот здесь они не были уклонистами, они вообще не были большевиками, на самом деле, большевики. Они были противниками большевизма, если так строго говорить. Они были антимарксистами, они были русскими, которые были во имя России готовы принять все, что угодно. Просто они готовы были умереть, но вместе с Россией, внутри России. И точно... Также вот разговор поразительный, разговор Мережковского с Гиппиус, когда вот описано, по-моему, у Берберовой, там такой разговор, когда Гиппиус спрашивает, ну что, Дмитрий Мережковского, ну правильно же мы поступили, вот мы боролись с большевиками, потому что они антирусские. Он говорит, Зиночка, может быть и правильно, что-то я об этом в конце жизни я в этом меньше уверен, что-то мы... упустили. Вот все они логично построили, русская интеллигенция, большевики зло, все это, конечно, все это верно и так далее. Но, может быть, Блок со своими 12, с этим парадоксом, он как раз предвосхитивший вот этот настрой на национал-большевизма, что что-то в большевизме было то, что именно русское измерение в большевизме было то, что не поддавалось формальному описанию. И тонкий, внимательный Мережковский, пройдя всю эту жизнь борьбы и страданий за великую, святую, духовную Русь против тяжелых материалистов, интернационалистов, большевиков, в беседе своей с умной философской женой говорит, что-то, Зиночка, мы упустили. Вот что-то, вот то, а вот то, что Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус упустили, о чем он сам признается, вот это национал-большевики пытались подхватить, пытались зафиксировать и пытались на этом построить некоторую политическую философию сменновеховскую. И им как раз вторили, интересно, Аргурский показывает, со стороны вот этих белых русских националистов, таких как Устрялов, им навстречу шли представители большевиков, Исаия Лежнев, Тан Багарас, обычные евреи, которые даже оправдывали некоторых там черносотенцев и антисемитов в партии, как показывает Аргурский в некоторых случаях, потому что некоторые евреи влюбились в Россию. То есть они, большевики их выпустили из черты оседлости, их, как бы сказать, дали им возможность править этим народом и истреблять его в значительной степени. И кто-то вот перешел на сторону русских, который сказал, да я вот с ними, я вообще, даже из евреев, даже вот из этих большевистских новых людей, на самом деле, он сказал, я их просто люблю, люблю, вот как вот, вот не знаю за что, вот за то. Кто-то, конечно, продолжал мстить и уничтожать так кто-то сказал, люблю, и все, не знаю. Вот это тоже очень тонкий и очень невероятно хорошо подмеченный Огурским элемент, что навстречу протянутой руке русских националистов, протянутой большевикам в лице Устрялова, Исаия Лежнев или Тан Багарас, такие народовольцы, большевики, выходцы из местечек, казалось бы, им интернационалисты до мозга костей, они протянули руку как раз вот русскому началу, и это лежит в основе, скажем, такого вот уже национал-большевизма, который резонировал с этим внешним. На самом деле их тоже, конечно, рано или поздно пустили в расход, потому что это была непозволительная роскошь. Даже еврею, большевику, интернационалисту не позволялось слишком уж любить русских. До каких-то моментов да, но не дальше определенные границы. Если они переходили эти границы, то и на них сыпались репрессии. Ну, а потом вот водоворот репрессий фактически уравнял того же всех, потому что эти репрессии Ленинская гвардия, вот эти первые интернационалисты и маньяки были подвергнуты. То есть дальше уже рубить стали всех подряд. И святые русские люди, и мученики за церковь, и мученики за русскую политическую философию, монархисты, славянофилы, все шли такие. Александр Гиль, на самом деле, вот что я хотел сказать, что вот мы тут наблюдаем достаточно большое количество историков, и историки, которые наши, они совершенно не способны проводить параллели, совершенно не способны делать выводы. То есть они говорят, дата, события, участники, все. Дата, события, участники. Дата, события, участники. Все. То есть нет, не выстроена взаимосвязи. Наверное, все-таки это дело философов. Они просто, ну вот их так учили, вот это вот не их дело, они считают. А если они этим не занимаются, то, ну, наверное, нужно сказать, что, понимаешь, истребляли церковь за предательство своей главы. Вот. Ну, раз вы, понимаешь, свергли самовдержавие сами, то, ну, и получите, понимаешь, что же вы понимаете там. А какое оружие Господь избрал на ваше уничтожение? Ну, наверное, то, которое было под рукой, вот, ну... И то же самое с интеллигенцией, с аристократией. Ну, вы предали своего царя. Ну, а что же вы хотели-то, понимаешь, чтобы вам, понимаешь, Господь по головке погладил? Нет? Нет? Ну, а те, может быть, так, но бесы-то здесь при чем? Причем здесь реабилитация убийц, палачей и мразей, которая захватила власть над русским народом на 100 лет и продолжает немного держать до сих пор, потому что нынешняя номенклатура – это выходцы из позднесоветской номенклатуры. То есть, может быть, и так. Но вот в чем вы правы? На мой взгляд, вы правы в том, что история – это совокупность смыслов, а не фактов. И поэтому здесь именно философы стоят у истоков исторической науки, и без философии истории вообще нет, потому что факт сам по себе, лишенный интерпретации, лишенный смысла, он не имеет никакого значения, его просто не существует. Поэтому, конечно, история – это есть совокупность смыслов. И как мы выстроим эти смыслы, так и будут, такие факты и будут подтянуты, выявлены, фиксированы, зарегистрированы и соотнесены. Потому что сами все факты, они ничего не говорят, говорят интерпретационные системы. Другое дело, что вот в наше время, я даже понимаю, откуда идет такая вот, ну, оголтелая реабилитация советского периода, и она отчасти оправдана, это то, что либерализм, наступивший в 91-м году, еще хуже, чем большевизм. Казалось, ну хуже нет, некуда. Нет, есть. Есть еще хуже. Есть вот еще более омерзительные фигуры, чем кровавые убийцы, палачи Ленин, Сталин, Троцкий и все остальные. Там, Зиновьев, Каменев. И вся эта большевистская сволочь. Есть еще хуже. Это либералы. Вот они, которые принялись уничтожать даже то, что вот эти чудовища, большевики, все-таки не разрушили, а наоборот приумножили, а со Сталиным вообще отдельный разговор. Так вот, на самом деле, я думаю, что этот безусловный такой идеологический, истерический крен в философитизм, в красное, в реабилитацию социалистического строя всего советского периода, это реакция на тот кошмар, который наступил после конца Советской России. И здесь это, если угодно, морально это оправдано. Потому что ну, вот все, мы думали, что хуже, я вот думал, что хуже советской власти ничего быть не может, на самом деле. Но оказывается, может. Капитализм, либерализм – это хуже, чем это. И здесь вот не случайно я сам обратился, будучи в юности последовательным, скажем, традиционалистом, реакционером, совершенно антикоммунистом до мозга костей, в коммунистический период, обратите внимание, в коммунистический. Когда этот коммунистический период рухнул, вот тут я открыл для себя национал-большевизм. Для самым удивлением, с диким удивлением для себя. Но я не мог представить себя хоть слово позитивное сказать в поддержку там, Ленина, Сталина или сам термин национал-большевизм использовать в каком-то, кроме ругательного смысла. И тем не менее это произошло, потому что открылось новые врата бездны. Потому что тот либерализм, там, Гайдар, Чубайс, Ельцин и вся остальная мразь, которая снова захватила в стране власть, скинув уже все то же. Казалось бы, в коммунизме нет ничего хорошего. Да нет, есть и социальная справедливость, и народность, и очень много, и великое государство, и иерархия, и меритократия, и некоторая нравственность. То есть оказалось, что в этом, ну, как бы худшем из миров по сравнению с тем, что пришло в 90-е, есть очень много положительных сторон. И поэтому я думаю, что именно этим нравственным чувством одержимы наши историки. Они стремятся показать советское общество именно с лучшей стороны и советскую историю описать в таких, в превосходных терминах. По сравнению с бешеной критикой коммунизма со стороны либералов в конце 80-х, которая была построена абсолютно агрессивной лжи уже абсолютно, и главное, без боли. Те люди, которые потомки тех, которые устроили всю эту кровавую кашу в советское время, они вдруг стали валить снова на русский народ. Они же внуки и правнуки убийц, просто убийц, настоящих террористов. И вдруг они сказали, виноваты во всем русские, это мы пали жертвой там в 37-го года. И это, конечно, вывело всех, потому что такие правнуки и внуки убийц опять себя выводят как в героев, страданевинные жертвы, там их ледорубом кто-то случайно задел. А русский народ опять свинья, тварь, там, жестокое кровавое чудовище, которое наслаждается своим рабством. И как реакция на это возник, на мой взгляд, поздний, вот такой постсоветский, уже в 90-е, в наше время продолжается, филосоветизм. Этически, нравственно, я скорее с ним. Другое дело, что это, ну, первая реакция. Ну, хватит уже. Ну, вот понятно, что вы хотите сказать. Понятно, что хуже либерализма и российских либералов, которые к русской политической философии имеют еще меньше отношения, чем большевики. Вот это важно. Вот это для... мы и пытались показать в нашем курсе, что настоящие русские либералы были националистами русскими. Все. И тех либералов, которые были бы еще антирусскими, таких в истории не существовало. А, но они появились. Это вот такие внуки и правнуки русских большевиков, или не русских большевиков, которые совершенно отвергли нашу идентичность во всех ее формах. Это вот некоторое порождение разлагающегося советского трупа породило либералов 90-х годов. Это худшие представители человеческого рода просто. Это предел дегенерации, то, что мы видели в 90-е, как процветающие, как расцветающие в политике, в культуре, в истории, ну и до сих пор сохраняющие свои позиции в обществе, несмотря на какие-то коррекции со стороны Путина. Вот хуже этого, хуже вот того, до либерализма 90-х, нет ничего. И поэтому те наши историки, которые на Авроре часто выступают, с которыми они согласны, вообще ни по одному поводу, потому что, на мой взгляд, это просто безответственно. Кроме одного, я согласен с ними в ненависти к либерализму. То есть это прославление такое бездумное, ложное совершенно, искаженное, превратное, безответственное прославление советского периода, оно, тем не менее, оправдано только одним. Потому что, сравнив с тем, что пришло в 90-е годы, ну, лучше уж так тогда, чем... Чем же пугать сейчас либералов? Либералов надо пугать, чего они больше всего боятся, понимаешь? От чего их больше всего колбасит? Вот это им, значит, и всовывать. Ну, вот это как вот Алексей Гинтов также приблизительно рассматривает, как национал-большевизм был задуман, что вот вы боитесь там чисток, там, как бы сказать, вот завершим реформы так, Сталин, Берия, ГУЛАГ. Вот это ранняя национал-большевистская поговорка, но это действительно эпатаж. Ну, надо же понимать, что это есть эпатаж. Это эпатаж. Это не политическая философия. То есть это русское прочтение, вообще национал-большевизм должен быть русским прочтением советского периода. Но это не значит, что реабилитация или апология этого периода. Это не значит полное воспевание каждого там преступления или согласие с каждым действием. Вот здесь мы должны найти баланс, зрелый баланс. Мы просто еще не зрелы. Мы еще, кстати, не победили либералов. Я думаю, что вот в чем дело. Потому что эта мразь еще находится в значительной степени у власти в нашей стране. И поэтому мы вынуждены как бы противопоставлять им такие грубые и неверные, самые лучшие ложные формы, как реабилитация советского периода. Мы недостаточно спокойны и свободны от них, чтобы по-настоящему поднять вопрос о русской истории последних 100 лет. Мы просто еще не в состоянии, нам надо их победить. А поскольку война идет, то тогда здесь вот уже все действия хороши, и правильные, и неправильные, и пропаганда, и мифы, и пусть будет лучше так, на самом деле, чем хоть в чем-то солидаризоваться с либералами. Тем не менее, несмотря на то, что это вообще никакого отношения ни к истории, ни к философии, вот прославление советского периода такого вот огульное, без учета идеологии, без учета философии не имеет. И тем не менее, пусть лучше так, чем либералы. Но когда, как только, вот, как бы сказать, либерал, последний либерал покинет территорию власти, на самом деле, они пока там просто перелицевались, и те же самые 90-е годы, те же самые позднесоветские отребья, которое там окопалось в основном в правящем классе. Все вот то же самое. На самом деле, пока, когда покинет, тем не менее, либерал, вот тогда, на мой взгляд, национал-большевизм как методология исторического анализа советского периода может открыться как политическая философия. И это будет очень важный момент, очень интересный момент. Мы предпосылки для этого сделаны, и я думаю, что вот тут-то как раз национал-большевизм и станет первым приведением рационального, философского, адекватного, такого уравновешенного подхода к русской истории, с которого может начаться по-настоящему конструктивный диалог сторонников советского строя и консерваторов, монархистов и носителей всей русской политической философии, как левые и правые, о которых мы говорили. Вот национал-большевизм – это территория диалога. Но эта территория диалога окажется по-настоящему важной, когда, по большому счету, мы справимся с тем, что является нашим абсолютным общим врагом, то есть с либералами, западниками и проводниками пятых и шестой колонн. Вот когда мы их победим, а их мы победим, можем победить только объединившись, вот тогда, на мой взгляд, все нюансы, все версии русской политической философии, они обнаружат свое содержание, тогда мы сможем уйти от этих грубых обобщений, совершенно таких неверных, абсолютно карикатурных, но, может быть, прагматически тактически полезным, что вот пугать, завершим реформы так, Сталин, Берия, ГУЛАГ. Ну, к этому немного, наверное, идет. И слава богу, кстати, что какая-то угроза нависает над реформаторами. Иногда избирательно кто-то отъезжает в места не столь отдаленные, пока еще не системно, не упаковано, но медленно, очень медленно, ни шатка, ни валка, но дело идет в этом направлении. И вот тогда по-настоящему надо будет, мне кажется, убрать с повестки дня эти грубые обобщения и перейти к серьезному, фундаментальному, очень взвешенному, спокойному анализу советского периода с русской точки зрения, к русскому прочтению советской истории, именно обоснованному и примирению или некоторому построению единой карты русской политической философии, которая определенным образом позволит сохранить многообразие и свободу нашего выбора, но с одним условием, что мы все любим Россию, мы ее преданные сыны, для нас Россия – это высшая ценность, и какой бы идеологии мы ни исповедовали, наша страна, наше государство, наша история, наши ценности, наша традиция обладает для нас безусловным приоритетом. Вот, вот это консенсус всех форм политической философии, на котором должна строиться вот некоторая новая политическая Россия за пределом этой доживающей. Я думаю, в каком смысле последние дни, тянущиеся долгие дни, такие немного с точки зрения политической динамики, такие скучные дни, но какие есть. Долгое государство кончающегося либерализма, кончающегося материализма, кончающегося большевизма. Очень долго это, на 100 лет. 100 лет мы не были у себя, 100 лет мы не, по-настоящему не могли ни думать, ни мыслить, ни действовать, ни жить в политическом смысле, я имею в виду, и в идеологическом смысле, как русские. Ну, пора с этим заканчивать, и пора возвращаться домой. А дом мы покинули 100 лет назад. Поэтому так важно то, о чем мы говорили с вами на протяжении нескольких программ на радио «Аврора», так важно вернуться к тому периоду, с которого мы, где мы заснули, где мы рухнули, там, выбираясь хотя бы к нулевому уровню адекватного политического мышления, который мы, конечно, безнадежно за эти 100 лет утратили. Спасибо большое. С нами был на прямой связи русский философ, профессор Александр Гелевич Дугин. Говорили мы сегодня о национал-большевизме как политической теории 20 века. Спасибо большое вам, зрители. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго. Всего доброго.